Глава 10. Не разлей вода. Выйдя из столовой, Даша Киселева направилась к женскому корпусу. Но она не успела сделать и пары шагов, как кто-то грубо схватил ее за плечо. «Не так быстро!» — жестко сказала Милана Поветровля, разворачивая Дашу лицом к себе. «Нам с тобой давно пора кое-что прояснить!» Рядом с ней неуверенно топтался Сергей Бельцев, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Поветровля», — ехидно протянула Даша, — «чего тебе? Ты увела у меня парня, дрянь! Думаешь, это просто так сойдет тебе с рук?» «Открой глаза», — рассмеялась ей в лицо Киселева. «Мне уже и так все сошло с рук. Кстати, а ведь я сделала тебе одолжение. Антон, конечно, красавчик и все такое, но он туп, как пробка. Советую тебе о нем забыть». «Будто я сама не знаю, что он тупой, но тогда зачем он тебе вообще понадобился?» «Люблю окружать себя красивыми вещами. А ты бы лучше пошла прогулялась, проветрилась, а то, похоже, дождь вот-вот начнется». Даша покосилась на пасмурное небо. «Может, остынешь?» Но Поветруля схватила ее за воротник пиджака. «Или ты сейчас же прекратишь все отношения с Антоном, или я тебя саму остужу», — заявила она. «Подходящих луж вокруг много». «Эй!» — подал голос Бельцев. «Надеюсь, мне не придется разнимать драку». «Заткнись!» — бросила ему Милана, даже не обернувшись. «Убери от меня руки!» — разозлилась Киселева. «А не то сама пожалеешь! И что ты мне сделаешь? Насколько я знаю, твои способности гроша ломаного не стоят!» Даша резко вырвалась из Миланиных рук и оттолкнула ее от себя. Поветруля едва удержалась на ногах. «Лучше не зли меня», — угрожающе произнесла Киселева. «Это ты меня не зли! Пришла в академию такая тихая, скромная, неприметная мышка! Смотри-ка, мышка отрастила коготки! Да я тебя с грязью смешаю!» «С грязью?» Даша заинтересованно посмотрела на Сергея, затем вдруг схватила его за рукав и дернула на себя. Бельцев едва в нее не врезался, но она и не подумала отступать. Притянув его ближе, она вдруг впилась губами в его губы. Сергей потрясенно замер. Милана опешила от неожиданности. «Какого черта?» — нахмурилась она. «Совсем стыд потеряла?» Даша с холодной усмешкой оттолкнула от себя Бельцева. «Ты ведь любишь меня?» — тихо спросила она. «Люблю», — едва слышно ответил Сергей. Милана удивленно на него уставилась. Выглядел Бельцев очень странно. Его щеки покрылись пунцовыми пятнами, челюсть слегка отвисла, взгляд затуманился, он с обожанием смотрел на Дашу из-под полуприкрытых век. «Тогда избей эту мерзавку», — показала на Поветрулю Даша. «Сделай мне приятное». «Что?» — не поняла Милана. Но Бельцев тут же повернулся к ней. И теперь он выглядел жутко, глаза налились кровью, губы хищно изогнулись. «Действуй!» — приказала Даша, и Сергей бросился на Милану. «С ума сошел!» — отпрянула Поветруля. «Вы тут порезвитесь, детки, а мне некогда!» Даша осмотрелась по сторонам, затем быстро направилась к корпусу. А Сергей схватил Милану за волосы, Поветруля пронзительно завизжала, из столовой мигом выскочило несколько человек, среди них Тимофей и Димка. На их глазах Бельцев швырнул Милану так, словно та ничего не весила. Поветруля отлетела на несколько метров, но не упала, вовремя призвав свою силу. Мощный поток воздуха удержал ее над землей, разметав сухие листья с газонов. Милана плавно опустилась, твердо встав на ноги, затем послала в Бельцева настоящий смерч. Сергей мгновенно разлился густой черной жижей, смешавшись с осенней грязью. Его испачканная одежда упала на землю. Пару секунд спустя он, разбрызгивая вокруг грязь и воду, вырос из лужи рядом с Миланой и схватил девушку за шиворот. Она треснула его кулаком так, что посыпались комья грязи. Он с размаху приложил ее спиной о землю, и Поветруля снова вскрикнула. «Что они творят?» — перепугалась Карина. «Они же были друзьями, не разлей вода!» Тимофей ринулся на помощь Милане. Слишком свежа была память о том, как они вместе рубали монстров. Подскочив к Бельцеву, который еще не до конца вернул себе обычную форму, он схватил его за шею и рванул назад. Руки заскользили по жиже, покрывающей тело Сергея, но Тимофею удалось отшвырнуть его от Миланы. Та барахталась в луже, силясь подняться. «Бельцев, ты сдурел!» — крикнула она, отплевываясь от грязи. Сергей быстро повернулся и сделал Тимофею подсечку. Зверев рухнул в лужу рядом с Миланой. «Это тварь Киселева его заставила!» — крикнула Милана. «Она с ним что-то сделала!» Тимофей сам уже понял, что с Бельцевым творится неладное. Он смотрел прямо перед собой жутким, остекленевшим взглядом, при этом рыча от ярости. «Советую тебе успокоиться!» — угрожающе произнес Тимофей. Но тот снова бросился к Милане. Та с визгом попыталась вскочить, но поскользнулась и снова плюхнулась в лужу. Тимофей бросился на перерез Бельцеву, но тот всадил кулак ему в живот. Охнув от боли, Тимофей согнулся пополам, и тут же мощный удар обрушился на него сверху. Зверев рухнул лицом в лужу, а Бельцев тяжелым жидким месивом навалился на него сверху. Милана вцепилась в волосы Сергея, но ее пальцы погрузились в его тело, как в трясину, а Тимофей понял, что сейчас захлебнется. Бельцев все сильнее вдавливал его лицо в жидкую грязь, и тогда он призвал все свои силы. Тело моментально раскалилось, вода в луже вскипела, Милана с визгом отпрянула прочь, а Бельцева ударил поток огня. Сергей издал громкий крик, и пуля отлетела от Тимофея. Зверь выпрямился, осматривая дыры, прожженные в одежде. Похоже, придется просить ученическую форму из несгораемого материала. «Гадство!» — в сердцах бросил Тимофей. Милана сидела в грязи неподалеку и, всхлипывая, размазывала грязь по лицу. Бельцев, абсолютно голый, перемазанный жидкой глиной, недоуменно смотрел то на нее, то на Тимофея. «Что произошло?» — ошарашенно пробормотал он. «Почему я раздет?» «Дурак!» — крикнула Милана, запустив в него комком грязи. «Не подходи ко мне больше!» «Да что сделал-то?» — недоумевал Сергей. «Ты действительно ничего не помнишь?» — нахмурил брови Тимофей. «Ничегошеньки». Ребята, выбежавшие из столовой, осмелев, начали приближаться. Кто-то подал Бельцеву его форму, мокрую от грязи. Сергей начал торопливо натягивать брюки. Милана глянула на свою перепачканную одежду и издала новый крик, на этот раз от бешенства. Растолкав толпу, она понеслась в корпус переодеваться. А к Тимофею подошли Димка и Карина. «И как это понимать?» — спросил Трофимов. «Что случилось с Бельцевым?» Красный от стыда Сергей накинул пиджак, стараясь не смотреть на окружающих. «Понятия не имею», — признался Тимофей. «Но, подозреваю, здесь без Киселевой не обошлось. Милана обвиняет ее». «А знаешь, кажется, я ей верю», — произнесла Карина. «Эта девица хранит какой-то секрет». «Как бы ни повторилась история с вещами и сестрами», — вздохнул Димка. «Кстати, они вернулись», — сообщил друзьям Тимофей. «Забыл вам сказать. Вчера я столкнулся с ними в лесу у Змеиного озера». Услышав это, Димка и Карина лишились дара речи.